Глава 12. Выслушав доклад Гурова, Орлов сказал: «Наша версия такая. Террорист живет на частной квартире, имеет наш паспорт. Дело ставит спецслужба, используя какого-то авторитета, который поставляет своих людей. Но сути происходящего не знает. Пусть контрразведка проверяет гостиницы, а мы активизируем нашу агентуру и будем искать недавно появившегося человека в одной из группировок». «Я имею подходы к Солнцевской, через акима Ленчика», — сказал Гуров. «Он сильно изменился, пьет, нервничает. Предполагаю, именно Ленчика использовали в захвате денег и ликвидации Сабирина. Акима замазали так, что у него обратного пути нет. И еще вновь повторяю, дача министра Юрченко является местом сбора преступников. Подозрительно, что они убрали с дачи Усова, якобы выдвинули его кандидатом в депутаты на предстоящие выборы в Госдуму. Скорее всего, обманули. Просто отодвинули в сторону. По неизвестной нам причине Усов стал им мешать. Шлепнули бы и все дела, — возразил Кричко. — Зачем огород городить? — Расшлепался, — рассердился Гуров. — Убийство дает право появиться милиции, а мы для них кости в горле. Как бы там ни было, но на сегодня у нас имеется лишь одна сильная фигура — Артем Дуров. — Его зачислили в штат? — спросил Орлов. — Тянут, ведь возможности Кулагина ограничены. Он лишь начальник отдела, — ответил Гуров. Только Усов пообещал Артему, что тот уйдет из казино и станет начальником охраны на даче. И замерзнет там накрепко, — возразил Орлов. Контрразведка может испугаться иметь на даче своего офицера. В любом случае дача не место, где может осесть террорист, — вступил в разговор Кричко. Если мы правы и деньги Сабирина предназначались для террориста, то устраивать его в Москве будет аким. Как хочешь, Лев Иванович, а тебе следует связь с ним восстановить. Артем Дуров сидел на самодельной грубо сколоченной скамейке у домика Усова, держал в руке миску с рубленным мясом и кормил стоявших рядом собак. «Прикажи им сесть», — сказал сидевший рядом Усов. «Сидеть?» Но овчарки тянулись к миске и не слушались. «Убери миску, повтори команду. И не корми, пока не сядут», — усмехнулся Усов, которому было приятно, что псы трудно привыкают к новому хозяину. Усов уже переехал на свою квартиру, но ежедневно утром и вечером приезжал на старое место службы. В принципе, Артем полностью освоился на новом месте, да и с собаками справлялся, но Усову нравилось бывать здесь. Бездумная тихая жизнь в этом домишке тянула словно в теплую берлогу. Предвыборная суета вокруг него, любопытные, порой завистливые взгляды соседей раздражали. А здесь было тихо и спокойно. Здесь он вынашивал свои наполеоновские замыслы, который, правда, с каждым месяцем верил все меньше. Из домика вышел майор Сухов, ставший тут уже своим человеком. — Артем, давай-ка проводим Павла Петровича и совершим традиционный обход государственной границы. Он хохотнул. Артем взял собак на поводок, зашагал вперед. Чувствовал, что Усов сегодня здесь последний вечер. И ГБшнику надо с будущим слугой народа поговорить. Он трудно привыкал к своей новой халуйской жизни. В милиции даже в первый год службы Артем чувствовал себя самостоятельным. Тут же на него внимания не обращали, и он не знал, куда себя девать. Лишь открывал дверцы машин, да неумело помогал выйти дамам. Когда Артем поселился на даче, слежка за ним прекратилась. Он несколько раз без всякой надобности выезжал в город, аккуратно проверялся. Сомнений не было, хвост отпал. Очень хотелось встретиться с Гуровым, но не стоило рисковать, да и боялся, что сыщик посчитает его своим агентом. Однажды позвонил подполковник Кулагин, пригласил встретиться на конспиративной квартире. Там присутствовал незнакомый Артему, моложавый мужчина, представившийся Степаном Сидоровичем. И хотя он не назвал ни своей должности, ни звания, чувствовалось, что незнакомец — начальник Кулагина. Он почти все время молчал и только в конце встречи обмолвился, что личное дело Дурова уже затребовали. Вопрос о его зачислении в штат и присвоении звания будет решаться. Артему понравилось, что мужик не сулил золотые горы. Сказал, на звание капитана ему рассчитывать трудно. Скорее всего, на одну звездочку понизит. Но все будет решать результат операции. А до ее окончания нельзя говорить ни о должности, ни о звании, так как в оформлении документов принимает участие слишком большое количество людей. Возможно, утечка информации. Артем понимал, начальник прав. Хотя организация и сверхсекретная, и люди, занимающиеся бумагами, десятки раз проверены, а определенный риск существует. Это одна правда. А другая правда в том, что сегодня Артем Григорьевич Дуров нужен, и отношение к нему одно, а отпадет надобность, и отношение станет иное. На кой черт рисковать, брать неизвестно кого, да еще нести ответственность, когда можно дождаться осени, оценить урожай, а там пусть решает начальник. Неожиданно Кулагин начал расспрашивать о полковнике милиции Гурове. И Артему стало ясно, присутствующий начальник Гурова не любит и не знает, что история закрутилась именно с подачи сыщика. Артем дал сыщику характеристику обтекаемо отрицательную. Увидел Кулагин и его молчаливый шеф, остались довольны. Основной задачей Артема, кроме наблюдения за гостями министра, определили разработку майора Сухова, сотрудника управления охраны, проявлявшего к даче повышенный интерес. Держаться с майором надо сдержанно, на дистанции, но естественно. Ведь майор может обратиться к Артему с просьбой дать какое-то задание, которое и проявит суть интереса охранки. Артем с майором проводили Усова до калитки, попрощались. Совершив традиционный обход, спустили собак и сели ужинать. «Не пойму, Олег, какой у тебя интерес к этой даче?» — спросил Артем, разливая чай. «Министров много, если каждому майора приставить, всего вашего управления не хватит». «А ты откуда мое звание знаешь? Я вроде не представился», — майор усмехнулся. «Павел Петрович раскололся, когда я из него баксы вытряхивал», — беспечно ответил Артем, доставая из шкафа бутылку коньяка. «Тебе налить или на службе?» «Налей. Промозгло сегодня», — сказал майор. «Министр твой мне даром не нужен. А вот ты, Артем Григорьевич Дуров, очень даже интересен. Из ментовки погнали за пьянку, а ты почти не употребляешь». «Не придуривайся», — Артем выпил. «И личное дело изучили, и с корешами моими из оперативников побеседовали. Знаете прекрасно, за что меня поперли». «Так ни один начальник не любит, когда подчиненный много о себе думает», — майор налил по новой. «Ты мне не начальник. Твой интерес ко мне, если и был, так кончился. Я вам баксы с того жлоба помог получить, и делу конец. Я с бизнесом завязал. Это у Усова планы», — Артем повертел пальцем у виска. «Я мужик скромный, мне много не требуется. Здесь штуку платит. Загашник у меня, сам знаешь, имеется. Слушай, Олег, а тёлку сюда я могу привезти? К Усову вроде мадам приезжала». «А чего у меня спрашиваешь? Ты свое начальство спроси. Тебя контрразведка сюда определяла?» «Не представлялись. Ну, полагаю, что родная краснознаменная ментовка. Беседовали со мной в райуправлении милиции. И трудовая там осталась. Я хоть и работал в розыске, а в структуре бывшего КГБ ни черта не понимаю. Какое управление, чем занимается? Они сегодня, наверное, сами толком не знают. Ты разыскник, своего должен узнавать. Должен, согласился Артем. Но, честно сказать, меня дела больше не интересуют. Разок попробовал миллионером стать. Не вышло. Значит, на роду не написано. Меня интересует, кто тебя сюда оформлял. В райуправлении с тобой что за мужик беседовал? Я их кадровика знаю. Лет 40 с небольшим, высокий, спортивный, глаза голубые. Он? Артем понял, что майор интересуется полковником Гуровым и изобразил задумчивость. Лет 40 точно. Какого роста не знаю. Он сидел, не думаю, что высокий. В глаза не заглядывал. Вроде бы не спортивный, упитанный такой. Словом, типичный кадровик. А чего ты пытаешь? Я был уверен, вы меня сюда пристроили или нет? Да пошли они все. Ты бы лучше помог мне в штат вернуться и звание восстановить, чтобы выслуга шла. Поговорю, хотя вряд ли. Майор явно потерял интерес к разговору. Не станут наши в ментовские разборки лезть. Службы разные, но, спохватившись, продолжил. Хлопочи за тебя, а толку? Пользы от меня мало, согласился Артем и отставил свою рюмку. Мне хватит. В сон раньше времени клонит. Еще не поздно. Может, заявится кто из молодежи? Всякое случается. Майор поднялся. Мне пора. Проводи. Вдруг псы не признают. Артем взял фонарь, проводил майора до калитки. Овчарки действительно подбежали, недовольно рыкнули. Ну, бывай, сказал майор и как бы, между прочим, обронил. Я о тебе потолкую, только тебе надо какое-нибудь задание сочинить. Сочиняй, ты на такие дела мастак, равнодушно ответил Артем и зашагал к главному дому. Гуров пытался восстановить связи среди уголовников. Конечно, главным и наиболее перспективным был Аким Ленчик, но при последней встрече сыщик с ним верного тона не нашел. И не потому, что Гурова раздражало беспробудное пьянство Акима. Он не хотел поддерживать агентурный контакт с человеком, который подозревается в соучастии в совершении убийства. Сам факт, что к нему обратились за его людьми, способными выполнить серьезные задания, говорит о многом. Теперь выясняется, что сыщик совершил серьезную ошибку. Разыскивать террориста международного уровня нельзя в беленьких перчатках. Если через Ленчика есть шанс выйти на лежбище террориста, разыскник обязан такой шанс использовать. Но теперь Гуров вряд ли найдет Акима на речном вокзале. А если и встретит, то разговор не сложится. Авторитет наверняка будет снова пьян, да и второй раз толковать с ментом при всем честном народе не рискнет. Необходимо найти Мишку Захарченко. Но тогда у Варшавы за Мишкой тоже наблюдали, причем вели его не уголовники, значит, звонить ему на квартиру опасно. Вызвать в отделение милиции. И Гуров отправился в отделение ГАИ. Здесь ему повезло. Начальник отделения, пожилой подполковник, в молодости работал опером, потому понял все с полуслова. Записал номер Мишкиного Мерса и сказал, что вызовет парня под предлогом, который даже у инспектора не вызовет подозрений. Но чтобы все выглядело натурально, надо 2 дня обождать. А тем временем контрразведчики проверяли интуристовские гостиницы, но результатов не было. Станислав работал с коллегами, придирчиво разглядывая каждого иностранца, хотя бы отдаленно походившего на разыскиваемого террориста. Не веря в успех, Гуров все же встретился с Харитоновым на конспиративной квартире. Барин неожиданно повел себя агрессивно. Лев Иванович, слово надо держать. Я свои обязательства выполнил. Даже ваши указания с полетом в Барнаул исполнил. Вы обещали? Чай или кофе? Гуров снял с огня закипевший чайник. Сахарина нет? Тогда чай. Уже более миролюбиво ответил Харитонов. Я как с вами поговорю, у меня язва обостряется. Вы, Борис Михайлович, хорошего отношения к себе не цените. Гуров налил чай, подвинул Харитонову чашку. Отправляя вас в Барнаул, я, между прочим, о вас беспокоился, а не о себе. У Ямщикова с Башаевым стрелка на Каширском была назначена. Не знаю, мне о своих встречах Лелек не докладывает. Борис Михайлович, не лгите, я могу рассердиться. Хорошо, встречу действительно назначили, но она не состоялась. Это мне известно. Еще знаю, что на стрелку не пришел именно Ямщиков, а люди Башаева прибыли. Их при возвращении в Москву остановили для проверки. У двух человек нашли стволы. Сейчас в Москве говорят, что Ямщиков Каваха подставил. «Кто говорит?» — возмутился Харитонов. «Как это подставил, когда Лелек Чукчу предупредил, что ехать не надо?» «А почему Ямщиков предупредил? И почему вы об этом мне раньше не сообщили?» Гуров пил чай и думал, как повернуть разговор в нужное русло. «Я сам узнал, только когда вернулся. А может, если бы я вас из Москвы не отослал, то Ямщиков с Башаевым встретились, и мы всю компанию взяли бы с оружием в руках? Да вы что, Лев Иванович, думаете, я с ума сошел и предупредил? Не думаю, я знаю». Увидев, что осведомитель испугался и путается, сыщик решил надавить. «Что же получается? Я предупредил вас, некто предупредил Ямщикова, а тот передал сигнал Башаеву». Гуров окончательно запутал Харитонова. Когда полковник посоветовал осведомителю на время из Москвы исчезнуть, то ни слова не сказал о готовящейся встрече авторитетов. Но сейчас, конечно, Харитонов забыл подробности разговора и испугался, что Гуров обвинит его в предательстве. Сыщик вел нечестную игру, но ему нужна была информация. «Так по какому номеру ты позвонишь, куда напишешь анонимку, что полковник Гуров разглашает секретные сведения?» — спросил он. От страха у Харитонова задрожала рука, он чуть не выронил чашку. «Лев Иванович, Богом клянусь, мысли не имел. Да кто я против вас?» — быстро заговорил он. «Сейчас поглядим». Гуров выдержал паузу. «Гостиница «Будапешт» на вашей территории?» «Ну?» Харитонов начал судорожно вспоминать, что происходило в гостинице в последнее время. «Наша гостиница?» «Ишь ты, наша! Ни города, ни интуриста?» — усмехнулся Гуров. — Так что в гостинице происходит? — Мы ничего. Может, кражонки какие? Так это не к нам. Хотя, — Харитонов замялся, — в последние дни комитет навалился. Никому продыха не дают. Какого-то иностранца ищут. Девок всех перехватали. Дали приметы. Говорят, шагу не дают ступить. Не то, что в номер пройти. «Вот это работа», — подумал Гуров. «Именно так следует разыскивать террориста международного класса, идиоты». «Меня комитетские дела не касаются», — он вздохнул. «Но сам знаешь, раз комитет вцепился, не отпустит. Вся наша коммерция в воздух уйдет. Может, их иностранец и не в гостинице живет, а у какой-нибудь девицы на дому?» «Может», — Харитонов согласно кивнул. «А вас, Лев Иванович, он тоже интересует?» «Мне он даром не нужен», — Гуров пожал плечами. «Раз в гостинице все о розыске знают, он съехал давно». «А если действительно у кого-нибудь из девочек приютился? Если он платит хорошо, девчонка такого клиента в жизни не отдаст. Я могу поговорить, кое-кому присоветовать. Пробуй, позвони, если что узнаешь, — равнодушно сказал Гуров, прекрасно понимая, что Харитонов в заинтересованности сыщика не сомневается. — Хорошо, приму надлежащие меры, — солидно произнес Харитонов, словно докладывал на бюро горкома. — Тебе, Борис Михайлович, нужны не меры, а результаты, — сказал Гуров на прощание. — Ты завтра мне, независимо ни от чего, позвони. Договорились? Михаил Захарченко подъехал к ГАИ минут за 15 до назначенного срока, но Гуров уже был на месте. В Мерсе рядом с Захарченко сидел парень, примерно его лет. Михаил загнал машину на площадку для осмотра и пошел искать инспектора, узнать, зачем понадобился. Парень, одетый в модную униформу, кожаная куртка, джинсы и кроссовки, в развалочку шагал рядом с Мишкой. Насколько мог видеть Гуров, парни между собой не разговаривали, методично двигая челюстями, жевали. Такое поведение ничего не означало. Парень мог быть приятелем Михаила, приехавшим за компанию, но мог оказаться и сопровождающим. Такая ситуация Гурова не устраивала. Он отправился к подполковнику, который, как и договорились, находился в своем кабинете. Седому ветерану явно нравилось вспоминать оперативную работу, да и важняк из главка был ему симпатичен. «Воронцов, мать твою!» — громыхнул подполковник, выходя на крыльцо. Оглянувшись, зашагал к Мерсу Захарченко. Дежурный инспектор заторопился к начальнику. «Я здесь, товарищ подполковник?» «Мы сегодня с тобой, капитан, не товарищи, а господа!» Подполковник сверкнул стальными коронками. «Тогда я тут, господин подполковник!» Капитан на ходу щелкнул каблуками. Чувствовалось, что они были дружны, и капитан шефу подыгрывает. «Сижу, пишу свои указы и вижу, как подкатывает разыскиваемый Мерс». Подполковник оперся на крыло машины так, что она накренилась. «Чья тачка?» Ожидавшие техосмотра владельцы машин окружили подполковника и инспектора. Гуров присоединился к ним. Увидел, как из здания ГАИ вышел Михаил с приятелем и заторопился к своей машине. Сыщик внимательно разглядывал сопровождавшего Мишку парня, но ничего примечательного в нем не нашел. «Кто хозяин?» «Моя машина», — крикнул Михаил, проталкиваясь через толпу. «Вот, вызвали? Не пойму, зачем?» — он протянул повестку. «Ваша, значит». Подполковник взял повестку, оглядел Мишку. «Техпаспорт, права». «Чего случилось, командир?» — спросил сопровождавший Михаила парень. «Месяц назад техосмотр проходили». «А вы кто будете?» — спросил подполковник, забирая у Михаила документы. «Адвокат?» «Просто приятель». «Поднимите капот, Захарченко». Подполковник повернулся к инспектору. «Капитан, проверь номер двигателя и все остальное. Внимательно. Оттереть до блеска. Вот ты, приятель, и три. А вы, Захарченко, пойдемте со мной и подробно напишите, когда у кого купили машину». Подполковник вернулся в свой кабинет, подтолкнул замешкавшегося на пороге Захарченко, а Гурову сказал: «Запритесь, на звонки не отвечайте. Я вернусь через 20 минут», и вышел. Мишка увидел Гурова, все понял. «Здравствуйте, Лев Иванович. Здорово все организовали. А как узнали, что я под наблюдением?» «Профессия такая, парень», — ответил Гуров. «Рассказывай. Меня интересует, почему ты позвонил и сказал, чтобы я встретился с Ленчиком?» Выяснилось, что к Михаилу заявился незнакомый парень. Сказал, что от Ленчика. Местный авторитет подтвердил, что тот действительно солнцевский, и ему требуется перекантоваться в Москве недельку-другую. Михаил принял Василия, так звали гостя, но вскоре почувствовал, что тот проявляет к нему определенный интерес и, похоже, ни от кого не скрывается. А в чем интерес конкретно? — спросил Гуров. — Я так понял. Он вами, Лев Иванович, сильно интересуется, — ответил Мишка. — Как-то выпили мы и стали обычные байки травить. Вася неожиданно спросил, мол, когда я последний раз полковника видел? Я прикинулся, не понимаю, какого еще полковника. Тут он и попер на меня. Встречу нашу давнишнюю напомнил. Сказал, ты тогда на всю округу раззвонил, что сыскаря пером ткнул. А недавно наш качок в одном зале с полковником тренировался, потом в душе вместе с ним мылся. Отметина на груди и под лопаткой у сыскаря от пули имеется, а следа от пореза на руке нет. Я бутылку схватил, драться собрался. Вдруг мой Вася на 180 развернулся, давай меня успокаивать. Короче, не уходит он от меня. Живет, выпивку покупает и как нитка за иголкой. Вот и сегодня. Я ему повестку ГАИ показываю, говорю, ехать надо, а он со мной увязался. Миша, дело непростое. Я в нем сам разобраться не могу. У тебя к Мерсу маяк прилеплен. Думаю, и телефон прослушивается. Тебя все эти дела не касаются. Маяк в машине не ищи, а по телефону говори, как прежде, только мне не звони. А чего этому Ваське от меня требуется? Возможно, проверяют, нет ли между нами связи, ответил Гуров, решая, можно ли в такой ситуации просить парня найти Ленчика. Вести игру против уголовников — дело одно, против спецслужбы — совсем иное. Михаил почувствовал сомнение полковника. Не бойтесь, Лев Иванович, я не такой простой. Говорите, чего надо. Ладно, — решил Сигуров, — только никакой самодеятельности. Иначе тебя, Миша, даже не захоронят. Не пугайтесь, я и так боюсь. Раз боишься, хорошо. Терпеть не могу бесстрашных. Встретишься с местным авторитетом один на один. Другу заяви, если хочет много знать, пусть у самого авторитета и спрашивает. А пахану скажешь, что тебе нужно видеть Акима срочно и по личному делу. Начнет расспрашивать — пригрози. Если не сведет, то Ленчик не простит. Понял? Не дурак. Только что мне передать Ленчику? Расскажешь ему о Василии все подробно. О спортзале, о душе. Обмолвся, что, по твоему мнению, никакой деловой в душ с полковником попасть не может. Липа все это. Просто Вася ищет связь с полковником Гуровым. Полагаю, после разговора с Ленчиком твой гость быстренько съедет. Если Ленчик тебе какое задание даст, соглашайся. Тогда угол талона о техосмотре, что на лобовом стекле, приклей наискосок лейкопластырем. Я тебе позвоню, спрошу Юрия Петровича, ты матюгнешься и повесишь трубку. А на следующий день в 11 утра поедешь в Сокольники через Марьину рощу. Тебя по дороге проверят. Если слежки нет, я тебя остановлю. Если есть, остановит инспектор ГАИ. И что нужно, передаст. Пока он твои документы проверять будет, ты ему тоже пару слов скажешь. Не сложно? Все запомнил? Запомнил. Не бойтесь, Лев Иванович, не подведу. Ты, главное, себя не подведи, иначе мне Бог не простит, — ответил Гуров. Вернулся в кабинет подполковник и, словно Гурова в кабинете не было, сказал. — Ну что, Миша Захарченко, мерз твой оказался чистым. Считай, повезло, можешь отсюда уматывать.